Тяжело раненый Ральф Буни лежал без чувств. Но Пинкертон связал и его, зная, что это весьма опасный негодяй. Затем он подошел к маленькой двери, в замке которой торчал ключ, и открыл ее. Его приветствовал радостный крик. Он увидел маленькое квадратное помещение, в котором стояла лишь одна кровать. В углу находился покрытый ящиком маленький мотор, все время находившийся в действии. В этом помещении находилась Мэри Бессемер. Она вышла навстречу Пинкертону. Сквозь тонкую дверь она расслышала, как явился Пинкертон, и с нетерпением ждала, что будет дальше. При звуке выстрела она сначала подумала, что жертвой пулю сделался сыщик, но теперь, увидя его перед собой, а преступников лежащими на полу, она зарыдала от радости. От волнения она не могла говорить и только крепко пожала Пинкертону руку. Впоследствии выяснилось, что Ральф Буни, увезший Мэри Бессемер из виллы, соскочил вместе с ней в реку вблизи залива. За ним соскочил и его чернобородый сообщник. Так как оба они были хорошими пловцами, то и добрались быстро до трубы, которая на эту ночь была оставлена над водой. Труба эта поднималась и опускалась при помощи простого механизма. Обыкновенно она опускалась довольно низко, так что проходящие по реке пароходы не могли ее задеть. Кроме того, в залив никто никогда не заглядывал. Даже рыбаки не являлись сюда. А поэтому преступники находились почти в полной безопасности. Нат Пинкертон помог Мэри Бессемер выйти наверх, а там он с ней сел в лодку и направил последнюю вниз по реке в Йонкерс. Спустя час они причалили к пристани вблизи виллы Альберта Бессемера. Мэри от волнения дрожала всем телом, когда вышла на сушу. Она была одета довольно скверно, так как в ночь похищения Ральф Буни предложил ей заменить промокшее платье какими-то сухими лохмотьями, в которых она и оставалась все время. Под руку с сыщиком она направилась к вилле. Пинкертон позвонил. Вышел лакей и при виде сыщика воскликнул. «Слава богу, вы вернулись, мистер Пинкертон! Барин с нетерпением ожидает вас, он...» Тут лакей умолк. Он вдруг вытаращил глаза на спутницу сыщика и громко крикнул. «Вы ли это, барыня?» «Да, это я», — ответила она, улыбаясь. «Слава богу, что я наконец могла вернуться». В этот момент открылась дверь рабочего кабинета, вышел Альберт Бессемер и в недоумении остановился. Но тут Мэри не вытерпела. Радостно вскрикнув, она бросилась ему на шею. Пинкертон не хотел мешать их радости. Вышел и отправился в полицейское бюро. Спустя четверть часа вверх по реке отправилось несколько лодок с полисменами. Преступники были найдены в том же положении, в каком их оставил Пинкертон. Из подводного помещения были извлечены Ральф Буни и два его сообщника. На берегу залива был найден связанный чернобородый преступник, а на другом берегу, в кустах, все еще лежавший Вильям. Преступники были доставлены в Йонкерс и припровождены в тюрьму. Из данных предварительного следствия выяснилось, что именно эта шайка давно уже наводила ужас и страх на всю местность. Преступники, впрочем, и не отпирались, а сознались во всем. Ральф Буни был уличен в убийстве старого лакея Джона, а равно и того человека, труп которого Пинкертон поймал в реке. Главарь шайки был осужден на каторгу, а сообщники его приговорены к многолетнему тюремному заключению. Счастливая молодая чета Бессемер часто принимала Ната Пинкертона у себя в качестве дорогого гостя.